Мы рабы, ничего не стоящие. Слышен голос великих апостолов. Им идти против бури воющей. Повеление было от Господа. Не в хитонах, украшенных золотом, не с приветствием, ваше святейшество. Шли апостолы в зное и в холоде, Царство Божие благовествуя, и не думали, что министрами здесь возлягут на ложах бархатных. Подвязались они за истину, а пред истиной тюрьмы распахнуты. То на площади, то на улице били их, как рабов на плантациях. Они ж знали, кто миром судится, в небесах таковым коронация, ни для почестей, ни для скипетров. Они жизнь свою не готовили, но прошли с превосходным титулом, называясь рабами Христовыми. И когда завершали поприще, говорили, как было им велено, «Мы рабы, ничего не стоящие, и должны были сделать, что сделали». Аминь.